Глава 4. Ивана Купала. Прикрывшись ладонью от солнца, Ега летела над городом и обозревала окрестности. Ступу немного заносило на поворотах. Иногда она пробуксовывала в воздушных ямах, но в целом шла хорошо, держала баланс и приличную скорость. Внизу под Егой змеились ленты дорог, проплывали разноцветные плоские крыши каких-то строений, мелькали машины, машины и снова машины. Улицы со всех сторон обступали огромные башни, похожие на мрачный чистокол из камня и стекла. «Телеги-то с конями куда делись? Избы где?» — дивилась Ега. «Видать, хорошо зажили люди. Сплошь железо на колесах, да каменные столбы-гиганты. Тьфу!» Завидев деревья вдоль воды, Ега обрадовалась. Где лес да речка, там и деревня. А дивноцвет у людей под любым забором растет. Не ценят человеки его, не понимают. Но, подлетев ближе, Ега увидела только дорожки и скамейки, двухколесных людей и странные конструкции лестницы, на которых резвились человечьи детеныши. Чисто букашки-таракашки. «Где ж деревни? Деревни тут были!» — изумлялась Ега. «Люди где живут-то сейчас?» На том месте, где раньше была пыльная деревенская околица с козами да курами, теперь торчали каменные башни-столбы. Баба-яга снизилась, пролетела мимо этажей, заглядывая в окна, сообразила, что длиннющие коробки, упирающиеся в небо, и есть дома. Многоэтажки. Не веря собственным глазам, не понимая, куда рулить, баба-яга развернулась обратно к деревьям. В ожидании зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе топтались мама с дочкой. Мама смотрела в телефон, а девочка — в небо, в просвет между небоскребами, где проплывали интересные, похожие на разные, облака. Вдруг мимо просвистела ступа со старухой. Девочка запрыгала от волнения, заверещала, показывая пальцем вверх. «Мам, смотри! Баба-яга!» Не поднимая головы, не отрываясь от телефона, мама натянула дочке на голову панаму. «Заяц, говорила же тебе, надень, солнце голову напечет». Девочка следила за бабой-ягой, пока та не скрылась за домами. «И почему взрослые самого важного не замечают?» — сердито думала она. «Тут настоящая баба-яга, а маме все равно». Тем временем Ега второй раз промчалась над вывеской «Городской парк». Она покружила над дорожками, где собаки водили людей на веревках. Странное занятие. И полетела навстречу духовитому ветру, в котором различались сильные запахи одежды и еды. Человечьего духа. Запах вывел ее на большую площадь, где двигались в разном направлении парни и девки в деревенских костюмах, какие-то люди с железяками. Площадь оплетали веревки провода. Ярче солнца горели круглоглазые фонари на металлических ногах. Ега не знала названий многих предметов, не понимала происходящего. Впрочем, в суете, царящей на площади, почти никто ничего не понимал. Перед уличной сценой метался режиссер, взъерошенный, как дикобраз, страшно нервный. Голосом, срывающимся на крик, он отдавал команды, а больше ругался, поскольку был всем недоволен. Следом за ним, как тень, следовал ассистент с рацией. Он повторял слова режиссера, словно передразнивал. «Что с квадрокоптером? Готово? Нет?» — вопил режиссер, вытирая пот со лба. «Мне нужен воздух! Масштаб!» «Что с квадрокоптером? Готово?» — равнодушно повторил ассистент в рацию. И прислушался к ответу на том конце. «Могут запускать для тестового полета», — передал он режиссеру. «Так запускайте!» — взвился тот. «Милости прошу!» Директор по кастингу, не говоря ни слова, подошла и сунула режиссеру под нос планшет с фото актеров массовки. Он вперился взглядом в экран. Делая паузы, директор листала подборку. «Боже, боже! Откуда вы набрали этот сброд?» — трагично воскликнул режиссер. «Нам нужны парни и девушки, которые ищут свою любовь! Кого она может найти с таким выражением лица? Лешего? Заменить?» «Не успеем», — кратко и бескомпромиссно ответила директор по кастингу. «Тогда спрячьте ее подальше от камеры и от меня. Хочу видеть только гармоничные, одухотворенные лица, только красоту!» Мимо прогромыхала железная стойка-вешалка с десятком болтающихся на перекладине костюмов. «Это что, наши костюмы?» Режиссер схватил пару сарафанов, с сомнением покрутил их так и эдак. «Да, все как вы просили», — подтвердил ассистент. Режиссер недоверчиво посмотрел на него, принялся перебирать остальные наряды. «А вы уверены, что я просил именно это?» Ассистент кивнул. «Ну, допустим. А где костюм Яги? Костюм Яги готов?» Ему никто не ответил. «Что-то я не слышу», — протянул режиссер нехорошим голосом. Тут из-за вешалки с ворохом одежд вдруг появилась стройная невысокая девушка с глазами огромными и чистыми, как родниковая вода. От нее веяло спокойствием и уверенностью. Не торопясь, с достоинством, она сняла вешалку и продемонстрировала наряд режиссеру. «Вот, пожалуйста, этот», — проговорила она мелодичным высоким голосом, напоминающим журчание ручья. «А вы кто?» «Марья». «Да мне все равно! Вы костюмер?» Слегка ошарашенная Марья кивнула. Режиссер скользнул мимо нее взглядом и принялся изучать многослойную юбку из мешковины, специально взлохмаченную по подолу, широкую льняную рубаху со скромной вышивкой по манжетам и вороту. «Как-то бледновато», — скептически прокомментировал он. «Яга — ключевой персонаж. Она должна быть ярким пятном. В этих лохмотьях она сольется с толпой. Вы что, не понимаете?» Он присмотрелся к вышивке и ткнул в нее пальцем. «Это, по-вашему, что?» «Цветок. К сожалению, не знаю названия. Но такие узоры еще моя бабушка вышивала. А она...» Режиссеру слушать было некогда и неинтересно. «Не имеет значения», — перебил он. «Найдите какую-нибудь цветастую шаль, прикройте эту серость. Мне нужны яркие пятна, слышите?» Марья хотела было возразить, но режиссер больше ни ею, ни костюмами не интересовался. Он смотрел за спину Марьи, где рабочие сцены разворачивали вывеску. «Поздравляем с праздником Ивана Купалы!» и наливался праведным гневом. «А ну стой! Это что такое, а? Вы куда это монтировать собираетесь? Здесь задник должен быть!» Рабочие сцены застыли на месте, кто где стоял. «Где оператор? Где свет? Где звук?» — вопил режиссер, приобретая свекольно-бордовый оттенок лица. «Всех сюда!» «Реж интересуется, где оператор, где свет, где звук?» Передразнивая, бубнил в рацию ассистент. «Приглашает всех подойти к главной сцене». Он отключился и уставился на режиссера в ожидании дальнейших указаний. Тут рация ожила. «Мы квадрокоптер запустили!» «Наконец-то!» — отозвался режиссер. «Ну, у нас тут помехи». «Какие еще помехи? Мероприятие через час, чтобы никаких помех, понятно?» «Понятно», — сказал техник и отключился. Он в недоумении переглянулся с коллегой, у которого в руке был пульт от квадрокоптера. Оба уставились в монитор. «Ничего не понимаю», — сказал один другому. «Что за... Откуда взялось? Посмотри. По-моему, такого нет по сценарию». Яга приняла решение и взяла курс на крышу ближайшей высотки. Она держала нос по ветру, и неожиданно знакомый запах развернул ее в нужном направлении, подсказал, где цель. Вдруг из облаков появилась странная железная птица-стрекоза. Она примостилась за правым плечом и настырно летела рядом. Бабе-яге это совсем не понравилось. «Кыш! Сгинь, проклятая!» Ступа совершила резкий маневр, скакнула вниз. Но птица не отставала, трещала крыльями, как веретено. «Брысь, говорю!» — разозлилась баба-яга. Она замахнулась метлой. Не с первого раза, но попала. Механическая птица кувыркнулась в воздухе и полетела вниз. Квадрокоптер упал в клумбу пышных хризантем, поэтому не разлетелся вдребезги, а просто замер. Рядом с клумбой располагалась автобусная остановка. Происшествие всполошило местных бабушек. Они боязливо разглядывали агрегат, упавший с неба, не подходя близко. Поэтому и не заметили, как прямо над их головами бесшумно пронеслась ступа с егой. «Что творится-то, а? Ой, что творится?» — сокрушались старушки, не зная, что пропустили самое невероятное. Ега, по всем правилам летной науки, заложила широкий вираж и сбросила скорость, чтобы не промахнуться мимо крыши. Но все равно немного не рассчитала. Ступа ударилась о бетон, проскакала, как заяц, несколько сажений и с трудом затормозила у самого края высотки. Кряхтя, опираясь на метлу, ега выбралась наружу. Костяная нога ныла, но пока не болела. В синем небе на горизонте клубилось черное облако. Баба-яга с силой втянула ноздрями воздух. Знакомый нехороший запах тянулся как раз оттуда. От здания из красного кирпича, над которым сгустились тучи. «Что-то неладное там», — задумчиво пробормотала яга. «Похоже, мне туда и надо». Она ударила черенком о крышу, и метла превратилась в клюку. Ступа слегка подрагивала, приходя в себя после долгого беспосадочного перелета. Хозяйка поощрительно огладила ее по крутому боку, как доброго коня. «Здесь подожди. Не суйся. Сама ногами пойду. Проверю».